Глава 9. Событие 59. Князь Дмитрий Петрович Лопата-Пожарский получил от сынка Дмитрия Михайловича Пожарского Петруши сундук с деньгами и письмо. Читать и писать Дмитрий Петрович не умел, и так как находился в Двинском Архангельском монастыре, то дал прочитать его своему старому знакомцу, келарю Авраамию Палицыну. С Авраамием Дмитрий Петрович встретился в первый раз еще в далеком 1612 году, когда его родственник, правнучатый брат, Дмитрий Михайлович Пожарский, возглавлявший ополчение, прежде чем идти к Москве, отправился с войском в Троице-Сергиев монастырь и, получив благословение игумена Дионисия, пригласил келаря Авраамия Палицына находиться при своем отряде. Рознь, которая существовала между главными предводителями земского ополчения Пожарским и Трубецким, могла иметь гибельные последствия, так как поляки одерживали верх, а казаки Трубецкого не хотели помогать Пожарскому. 24 августа 1612 года Дмитрий Михайлович Пожарский был в весьма затруднительном положении и послал Дмитрия Петровича Лопату к Авраамию Палицыну, служившему в то время молебен у Ильи Обыденного, с просьбой повлиять на казаков. Слезы и мольбы Авраамия Палицына подействовали на казаков, и они пришли на помощь Дмитрию Петровичу Пожарскому. Сейчас Авраамий был опять при войске. Его послал в Двинский Архангельский монастырь навстречу к Дмитрию Петровичу воевода Великого Новгорода Дмитрий Михайлович Пожарский с этим вот сундуком, полным новых серебряных рублей и письмом от своего сына. Келарь чуть запоздал, и Дмитрий Петрович Лопата уже выдвинулся из Архангельска с ополчением и сотней стрельцов к Гексгольму, как его теперь называли шведы, или по-старому к Кареле. В письме же Петруша просил двигаться не к Кареле, а к новой крепости шведов Нейшлоту. С правнучатым племянником князь еще не сталкивался, но слухи о нем ходили такие, что и не верилось. Разве способен на такое 19-летний юноша? В письме была приписка и от самого Дмитрия Михайловича. Тот наказывал Лопате сделать, как писал Петр. Но изменение маршрута было не главным. Петр Дмитриевич просил его нанять сотню возчиков со справными конями и выдать каждому по 20 рублей. За эти деньги возчики должны будут переправить в Вершилово по 7 чухонцев или карелов, которых по дороге к Нейшлоту по территории Великого княжества Финского должны и мать войска Дмитрия Петровича. За каждую семью, пленившим их стрельцам или ополченцам, тоже полагалось вознаграждение в размере 2 рублей, если в семье будет не меньше 5 человек, и по рублю, если будет только муж с женой. Кроме того, просил Петруша выловить отдельно десяток молодых, незамужних девиц и отправить их в Москву на подворье Пожарских. Возчикам же Петр просил сказать, что кормить людей нужно хорошо и довести живыми, бо за каждого живого пленника в Вершилово получат они еще по рублю. Ох, чудит племянничек! Зачем ему эти пьяницы? Дмитрий Петрович знал, конечно, что Петрушу поставил государь судьей нового переселенческого приказа и что основал он по рекам на востоке уже 5 городков, но 100-то семей можно легко и на Руси набрать, а тут такие деньжищи за чухню. Ну да ладно, ему только в радость пройтись по вражьей земле, да селение позарить. Путь не близкий, чай верст 600. Ничуть не сомневался Дмитрий Петрович, что наберет он требуемое количество желающих довести переселенцев до Вершилова. Такие деньги местные и не видали еще, а столько рублей-то и подавно. Отдельно в небольшой резной коробочке был и подарочек от племянника самому Лопате. 5 золотых 100-рублевиков, тех, где в глаза Михаилу Федоровичу вставлены яхонты лазоревые. В самом конце письма Петр писал, что сам с войском движется к Нейшлоту, с юга, и подойдет раньше дяди. Там и встретятся. Событие 60-е. Петр смотрел на Нейшлотскую крепость в бинокль и поражался в очередной раз грандиозностью строек в этом времени. Ям, Ивангород, теперь вот Нейшлот. Все крепости построены из больших обтесанных камней. Толщина стен доходит до нескольких метров. Нужно долго и упорно стрелять из огромных пушек каменными или даже чугунными ядрами, чтобы пробить стену. Раньше ядра и порох кончатся. А эта крепость еще и на острове стоит. Летом ее и взять-то невозможно. И спрашивается, против кого и зачем она построена? Против белых и пушистых русских? Больше здесь вроде нет никого. Есть, правда, еще финны, или, как их тут называют, чухонцы. Они могут поднять восстание против угнетателей шведов. Или не могут. Поселение находилось на соседнем острове, или, может, полуострове. Сейчас, зимой, этого было не понять. И в этом поселении находились шведские солдаты. Почему не в крепости? Да в ту крепость больше пары сотен человек не запихнуть. И эти будут друг у друга по головам ходить. Петр отложил бинокль. Это был первый и пока единственный бинокулярный прибор в этом времени. Господин Янсен сделал его по эскизам Пожарского и сжег эти эскизы. Так Петр распорядился. Все подзорные трубы во всей Европе еще можно по пальцам пересчитать. Пусть так и остается. У Шварцкопфа, Заброжского и князя Долгорукова были как раз обычные подзорные трубы. Шведов в пригороде Нейшлота было много, наверное, с тысячу. Получается, что это полный пехотный полк. Петр Дмитриевич собрал всю возможную информацию об устройстве шведской армии. Про пехотный полк удалось узнать следующее. Шведская армия приняла на вооружение линейное тактическое построение. Согласно шведским уставам, пехота строилась таким образом. Пикинеры располагались в центре построения, в 6 шеренг. Мушкетеры образовывали фланги построения глубиной в 3 шеренги, что позволяло максимально использовать огнестрельное оружие. При построении в батальоне было 192 пикинера и 216 мушкетеров. Полк состоял из 3 фирфенлайнов, батальонов, насчитывавших 576 пикинеров и 648 мушкетеров. Каждому пехотному полку придавалось по 2 артиллерийских орудия. Орудий видно не было, скорее всего, их внутрь крепости затащили. Начинало темнеть. Шведы стали разводить костры и готовить себе ужин. Задымили печи и в самом Нейшлоте. Ладно, пусть товарищи поедят и выспятся. Можно, конечно, ночью на них напасть и вырезать большую часть, но часть разбежится по округе и чего доброго начнет партизанить. Нам это надо? Кроме того, в поселении ведь тоже в большей части шведское население. Насколько Петр помнил историю, сейчас финнов еще очень мало, и они разбросаны по мелким деревушкам, а в городах и крепостях сплошные переселенцы из Швеции. Этих нонкомбатантов нужно убедить сидеть тихо и не рыпаться, а для этого нужна показательная победа, иначе именуемая разгром. Вот с самого утра и предупредим шведов, пусть строятся в свои фирфенлейны и бьют в барабаны. Нужно только заставить товарищей пойти в атаку и отойти от стен крепости. Не хватало еще попасть под огонь замковой артиллерии. Нужно, во-первых, разозлить шведов, а во-вторых, дать им понять, что нас мало, а их как раз много. Да ничего сложного. У них офицеры в основном немцы, да французы с голландцами. Значит, пошлем парламентера и пооскорбляем чуток господ офицеров, а против наступающего полка выставим только 300 стрельцов. С ружьями. Против пикинеров человек с ружьем – это сила, и его надо бояться. Только Великая Шведская Армия этого не знает. Вершиловский полк расположился в 5 километрах севернее крепости. Пришлось сделать приличный крюк, чтобы выйти, так сказать, в тыл. Шведы без сомнения выставили дозоры, но они ведь не дураки, и дозоры выставили с южной и восточной стороны, со стороны русских. Петр с Афанасием Бородой и его спецназовцами вернулись в лагерь уже почти в темноте. На совете присутствовали Шварцкопф от Рейтар, Шустов от Стрельцов и Иван Парфенов, как командир артиллеристов, от казаков Лукаш Сагайдачный. Кроме них были князья Долгоруков и Шуйский, маркиз Федор Пожарский и воевода Ян Заброжский. Первым делом решили написать письмо турецкому султану от казаков. Петр вызвал одного извозчиков. Парень окончил 5 классов школы и прилично умел рисовать. На стандартном листе Ефимка нарисовал женский зад и был отпущен. Дальше ручку доверили Виктору Шварцкопфу. Тот по-немецки написал, что все шведы – бабы и годны только для ночных утех. Потом написал постскриптум, что настоящие рыцари, а не бабы, должны послезавтра с рассветом выстроиться и атаковать 300 русских стрельцов, что подойдут к крепости. Вот и все послание. По очень приблизительной карте Петр расставил войска так. Стрельцы пешим строем становятся широкой дугой в километре от крепости с востока, прямо на льду. С юга, в лесу, в засаде, сидят 300 рейтар, как бы отрезая попытавшихся сбежать шведов от поселения. С севера, тоже в лесу, в засаду, сядут 300 казаков Сагайдачного. Вот ведь прислал бог союзничков. Договаривался ведь с Лукашем, что нужно только 100 человек а двух конь. В результате в Старой Ладоге их ожидало полных 300 запорожцев и половину на одной лошади. И практически без провианта и фуража. На ту сотню, на которую договаривались, Петр продуктов и овса взял, а тут 3. Пришлось в Ладоге и окрестных деревушках скупать все съестное и даже сено вместе с вазами прикупить. Была надежда, что по дороге еще и финские поселения встретятся. Зря надеялись. Финляндия – это огромная снежная пустыня. Попалась под горячую руку только одна деревушка. Всех жителей погрузили на 3 ваза и отправили в Вершилово. Животных, в том числе и 3 клячи, забили и мясо раздали казакам. Им конину есть не привыкать. Телят тоже им отдали. На Руси телятину есть строго воспрещалось. Запрет на телятину связан с запретом на молозиво. Теленок питается молоком после рождения, а молоко отелившейся коровы содержит молозиво. Это исходит от ветхозаветного запрета употреблять в пищу мясо и молоко, сваренные вместе. Ну да что уж теперь, не назад же их гнать, бог даст, прокормим. Ну и пушки на закуску, их предполагалось установить прямо на льду, за спинами стрельцов. Если все пойдет не так, то сначала последует один холостой выстрел. Стрельцы должны лечь, а все 5 пушек бабахнут пару раз осколочно-фугасными снарядами. Стрельцам была дана команда стрелять по флангам батальонов, пока еще те пикинеры доберутся до шеренг стрельцов. А вот мушкетеров нужно выбить как можно быстрее. Если их всего чуть больше 600, то 4 залпа с ними должны, как с классом, покончить. В это время 2 десятка Афанасия Бороды, десяток Бибизяка и десяток поляков Милоша Барцыковского, сами напросились, подкрадываются к противоположной стене крепости и захватывают эту стену. Войск в крепости должно остаться самый минимум, пушкари да комендант с инвалидами. План народ одобрил. Правда, случилось все по-другому. Событие 61. Князь Баюш Разгильдеев стоял на небольшой возвышенности на островке, чуть севернее крепости, и в подзорную трубу следил за боем. Его воинам на этот раз участвовать в сражении не придется. Более того, во всей войне не придется. Его отряд из 20 татар, а двух конь, въехал в Вершилово через 2 дня после того, как вершиловцы выступили на север. Но Петр Дмитриевич его дождался. Только коней запрягли в новые большие возки на железных полозьях, а его лучших воинов сделали простыми возницами. Баюш было обиделся, но князь Пожарский его утешил. «В этой войне мы и стрелять почти не будем. Главная наша задача — ограбить Швецию. Ограбить на вазах гораздо удобнее. Так что ты, Баюш, радуйся. Больше добра в свои села привезешь». Шведы начали построение с первыми петухами, еще только забрезжил рассвет. Первым делом они выкатили из крепости 2 небольшие пушки и принялись их заряжать. Потом пехотинцы построились в 3 квадрата, но не как предполагал Петр вдоль фронта, а один за другим. Князь Пожарский покачал головой. «Так мы не договаривались», — пробурчал он себе под нос. Вскоре забили барабаны, слышимые даже отсюда, и шведы ровными рядами пошли вперед. И тут оказалось, что и кавалерия у них есть. Немного, всего с 500 кирасир. Они стали быстро уходить к югу, прямо на сидящих в лесу в засаде рейтар Шварцкопфа. Затем выстрелили обе шведские пушки. Ядра ударились об лед, 50 метров не долетев до линии стрельцов. К этому времени пикинеры и мушкетеры первого батальона дошли до воткнутой в снег небольшой елки. Ее специально вырубили вчера в лесу и ночью, прорубив во льду небольшую прорубь, установили туда, а потом еще и снегом припорошили, чтобы меньше на нее внимания обращали. Ель отмечала место, докуда новые вершиловские ружья бьют наверняка. Стрельцы дали пройти шведам еще сотню шагов, а когда те стали останавливаться и втыкать в лед сошки мушкетов, открыли беглый огонь. Через минуту от флангов первого батальона, где находились мушкетеры, ничего не осталось. Весь лед был завален убитыми и ранеными, а их хваленые мушкетеры не успели сделать ни одного выстрела. И вот тут все пошло не по плану. Кирасиры поравнялись с рейтарами Шварцкопфа, и тот тоже дал команду стрелять. И этих смело на лед. И все. Шведы стали сначала отступать, а потом просто побежали к крепости. С флангов выскочили рейтары и казаки. Ударила одна пушка с крепости, но ядро только проделало просеку среди своих отступающих. И вдруг перед самым носом шведов ворота крепости закрылись, а со стен в них начали стрелять. Хваленое дисциплинированное шведское войско принялось бросать оружие и сбилось в огромную толпу между островом и рядами стрельцов. «Нам сейчас только ледового побоища не хватает», — присвистнул рядом с Баюшем князь Пожарский. Поздно. Лед треснул, и люди стали сотнями уходить под него. Русские бросились на помощь, но спасти всех не удалось. Более 200 человек утонуло. А дальше началась сущая чехарда. Бедных шведов раздевали и накидывали на них сухие полушубки и кафтаны. Кого-то растирали водкой, зажигали костры. Часть пинками и тычками прикладов загнали в крепость. Там хоть ветра нет. И есть несколько теплых помещений. Операция по спасению шведов продолжалась до утра. Даже всех местных жителей задействовали. Часть обмороженных раздали по домам. Баюш тоже бегал, суетился, даже кому-то из офицеров свой тулуп на плечи накинул. Повоевали, называется. И чего этих шведов вся Европа боится? Им самих себя надо бояться. Если это лучшее войско Европы, то почему территория России заканчивается в Полоцке, а не в Париже? Событие 62. Князь Владимир Тимофеевич Долгоруков лежал в лекарском воске доктора Ван Бодля и проклинал себя глупого и Петрушу неразумного. Вот спрашивается, какого лешего зятьку приспичило свеев из воды вылавливать? Ну, потопили бы, и шут с ними. Утопил же пращур Петра, святой и благоверный великий князь Александр Невский, псов-рыцарей на Чудском озере. Нет, всем полком бросились их выуживать из воды. Сами многие провалились и поморозились, простыли некоторые. Ну ладно, стрельцы с рейтарами, а он-то старый зачем полез? Точно говорят, что дурной пример заразителен. Теперь вот лежит в воске на кошме тонкой и кашляет, а доктор его отваром горячим из ивовой коры и малины поет. Шведов через день, когда все успокоилось, посчитали. Получилось 733 человека. Многие сильно простыли. Здоровых собрали в колонну, и сотня казаков погнала их к Кареле. Ее осаждает войско Петрушиного отца, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Пленных казаки должны князю передать, а сами срочно выезжать догонять остальных. Больных же передали вчерась подошедшему от Двины другому Пожарскому, Дмитрию Петровичу Лопате. Лопатой князя прозвали за огромную густую бороду, прямо как лопата, покоящаяся на могучей груди воеводы. Чтобы не путать двух Дмитриев Пожарских, отцу Петруши тоже дали прозвище. Его назвали Хромым. Дмитрий Михайлович получил это прозвище из-за сильной хромоты. Он был ранен в одной из битв с ляхами и теперь левую ногу при ходьбе подволакивал. Дмитрий Петрович привел к захваченной крепости 500 стрельцов и ополченцев, а кроме того, около 40 подвод с поморами, кои пожелали чухонцев до Вершилова проводить. По словам князя, уже 7 десятков с лишним вазов с переселенцами отправил он в сторону Нижнего. Владимир Тимофеевич часто не понимал зятя, зачем ему в Вершилово чухонцы. Ну ладно, отправит он их в новые городки, кои основал на Белой да на Урал камни. Но ведь они пропойцы все и работать не умеют толком, русского не знают, грамоте не обучены. Намаются с ними в этих поселениях. В крепости, ожидая Пожарского Лопату, вершиловцы навели порядок. Мертвых заставили местных похоронить. Пушки, что достались от разгромленного полка, на стену затащили. Петр дяде своему команду дал. Как шведы, что оставили в крепости и поселении лечиться, выздоровеют, отправить также к его отцу, чтобы Дмитрий Михайлович дальше сопроводил их до построенного летом специально для пленных свеев острога в Твери. Будут они 2 года камень для дороги Москва-Тверь дробить. Потом их разрешат родственникам выкупить. Ну а кого не выкупят, еще на 2 года оставят дорогу строить, а потом просто отпустят. Само же поселение тоже все отправить в Вершилово. Их тут чуть больше 50 семей, вот пусть поморы их всех и увезут. Недостающие подводы здесь же в поселке и сыщутся, а желающие из ополчения найдутся. Вот как это делает младший Пожарский? Дмитрий Петрович его в 3 раза старше и всю жизнь воюет или воеводой служит, а 20-летний Петруша им спокойно командует, а тот и не пытается чиниться, мол, будут яйца курицу учить. Нет, покивал головой и пошел команды раздавать своим. Чудно. Владимир Тимофеевич и за собой такое замечать стал. Вчера полк выступил к поселению Юва, что в 60 верстах к западу. Проводником служит сам комендант крепости Нейшлот, капитан Густав Свенсен. Его Петр долго не уговаривал, просто сказал, что либо он ему сейчас глаза выколет и язык отрежет, либо капитан ведет полк кратчайшей дорогой до крепости Кристененстад. Кроме этого капитана, Петр с собой еще одного шведа взял. Правда, он и не швед, а немец, наемник шведской армии, командир разбитого полка, полковник Отто фон Штольц. Этого еще быстрее коменданта уговорили. Петр просто предложил ему на службу в Вершилово перебираться. Платить будет по 100 рублей в год. Вот задаток и протягивает ему золотую монету, где царь-батюшка с яхонтами лазоревыми в глазах. Договорились. Непонятно, конечно, зачем в Вершилово этот полковник, который воевать не умеет. Ну да ничего, Петруша и научит, и заставит. В вазок заглянул Федор Пожарский. «Подъезжаем, Владимир Тимофеевич! Вон она, Юва эта!» Событие 63. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский Карелу, или, как ее называют сами шведы, Кексгольм, взял. Как ни странно, помог сын Петр. Причем помог, даже сам не появившись, и ни одного человека из своего непонятного полка не прислав. Сначала приехали запорожские казаки и пригнали с собой более 500 пленных шведов. Потом на подводах архангельские мужики привезли почти 6 десятков семей из городка, что стоял у крепости Нейшлот. Следом пригнал товарищ родича Дмитрия Петровича Пожарского Лопаты еще 2 сотни пленных свеев. Всех этих пленных Дмитрий Михайлович провел под стенами Кексгольма. Пусть знают басурмане, что помощи от того полка, на коей они надеются, поди, ждать не стоит. Нет больше в Финляндии и Ингерманландии войск у Густава Адольфа. Дмитрий Михайлович даже одного офицерика в крепость отпустил. Пусть расскажет, как его из проруби вылавливали. Еще через несколько дней сами пришли еще семей 20 чухонцев. Эти были из поселения Юва, что далеко на западе. Там Петруша, похоже, рассусоливать с ними не стал. Он взял, да и сжег в этой Юве все дома. Продукты у людей тоже забрал. Оставил только на 5 дней и послал сюда. Если хотите зимой выжить, идите к Кексгольму. Там вас накормят и отправят в Вершилово, где вам и дома дадут, и 2 коровы, и 2 лошадки, и коз, и семян. Вот вам грамотка князю Пожарскому. Дмитрий Михайлович и из этих переселенцев старосту отпустил на денек в крепость. Пусть осознают, что война уже проиграна. Пора сдаваться. Но сдались супостаты только вчера, когда очередная партия пришла, переселенцев-то. Эти были с городка еще дальше на западе. Назывался он Миккеле. С этим городком Петр поступил так же, как и с предыдущим. Крепости поселения сжег, продукты у жителей отобрал и всех отправил сюда, опять с грамоткой. Хорошо, хоть кроме грамотки было и письмо от сына с объяснением своих действий. Он, оказывается, хочет пройтись по Финляндии и как можно больше жителей отсюда переселить в Россию. Тогда, если по заключению мира Финляндия останется за шведским королевством, то больших гарнизонов в крепостях те держать не смогут, некому будет кормить шведов. Ну и на Урале, и в Поволжье людей больше станет. Там ведь пустыни, на сотни верст поселений нет. Денег на всех этих поселенцев Петр Дмитрию Михайловичу еще в начале осени послал, но тогда не сказал, зачем столько тысяч-то. Потом, мол, объясню. Опасался, поди, что о его планах шведы пронюхают. Что ж, пока все у Петруши складывается неплохо. Старосту этого городка Миккеле князь тоже в крепость отправил, а с ним и предложение коменданту сдаваться. Те уже присылали парламентера и требовали отпустить их с оружием и знаменами. Теперь же Дмитрий Михайлович им написал, что он их может отпустить с оружием и даже с пушками, только с голоду и холоду умрете в дороге. Все деревни в округе выжжены и обезлюдили. Куда пойдете? После войны вас родные выкупят, а сейчас будете в Твери сидеть в тепле и сытости. Сдались. Комендантом голландец оказался. Он за Швецию умирать от голода не захотел. Да и другие офицеры были немцами и голландцами. Вот и набирай после этого наемников. Чуть что и сдаваться. За что им деньги платить? Хотя, вот у Петруши воюют и лупят свеев и ляхов почем зря. Может, дело не в нации, а в умении воевать? Петр-то не зря 5 лет учил их воевать. Выучил. Пленных не знаем, куда девать. Так это только небольшой кусок Финляндии. Дмитрий Михайлович подозревал, что не остановится сынок на этом. Что там дальше? Стекольно? Событие 64. Государь-император Михаил Федорович Романов смотрел на бояр, что сидели вдоль стен передней палаты, и горько усмехался. Бояре приговорили единогласно выполнить просьбу османского посла и идти воевать Махмеда III Гирея, крымского хана. Посол поведал следующее. В прошлом году при содействии своего друга, великого визиря, Мехмед Гирей получил ханский сан. Он назначил колгой султаном своего младшего брата, Шахина Гирая, а Нуреддином объявил Девлета Чобан Гирая. Младший брат и колга султан Шахин Гирай с согласия хана выступил против турецкого вмешательства в дела Крыма и организовал оборону против попытки турок свергнуть Мехмеда III Гирая, когда турки-османы сделали попытку вернуть на престол Джанибека Гирая, но потерпели поражение в сражении при Сары-Су. Новый крымский хан категорически отказал султану в военной помощи для персидской кампании, стремясь достичь независимости крымского ханства от турецкой империи. Калга-султан Шахин Гирай начал активную деятельность по заключению антитурецкого союза с польско-литовским государством, что привело к подписанию договора о союзничестве с украинскими казаками. У самих турок тоже было все непросто. Осман II вел войну с Польшей, в которой потерпел неудачу при Хатине, хотя и сохранил контроль над Молдавией. При Османе был подписан Хатинский мирный договор. Обвиняя янычар в своем поражении, Осман планировал осуществить военную реформу, заменив янычарский корпус на другие формирования, составленные из жителей Анатолии. Также Осман собирался перенести столицу из Константинополя, Стамбула, в Бурсу. Пытался он и предпринимать жесткие меры по отношению к употребляющим алкоголь. В результате мятежа янычар, спровоцированного Давуд-пашой, был свергнут и убит. Новый избранный султан, Мустафа I, оказался марионеткой в руках матери и зятя, великого визиря Кара Давута Паши, который убил Османа II. Мустафа был слаб умом, он считал, что Осман жив. Султана видели бродившим по дворцу, стучавшимся в двери в поисках племянника, чтобы тот избавил его от бремени власти. Мустафу сравнивали с предшественником, и сравнение это было явно не в пользу султана. Между тем, в стране, под влиянием конфликтов между янычарами и сипахами, с последующим мятежом смещенного Бейлербея Эрзерума Абазы Ахмед Паши, желавшего отомстить за убийство Османа II, возникла смута. Власти попытались прекратить конфликт, казнив Кара Давуда Пашу, но Абаза Махмед не остановился и в мае прошлого года во главе 40-тысячной армии осадил Анкару. У власти сменилось еще 4 великих визирей, прежде чем на этот пост был назначен Каменкеш Кара Али Паша. Духовники и Кара Али уговорили Халиме Султан согласиться на низложение ее сына. Халиме согласилась при условии, что Мустафе сохранят жизнь. Так 10 сентября 1623 года на османском троне оказался малолетний Мурад IV. Поскольку Мурад IV стал султаном в возрасте всего 11 лет, то фактически вся власть была в руках его матери, Валиде Касем Султан, и ее партии. Сама Касем официально носила титул регента. В это время и началось противостояние с крымчаками. Но те с помощью запорожских казаков не только разгромили османов, но и разграбили окрестности Стамбула. Все это Михаилу и Думе рассказал посол юного султана, грек Фома Кантакузин. Этот посол уже приезжал в Москву в 1621 году. Тогда турецкий султан Осман, предполагая воевать с Польшей, уговаривал московского царя послать против поляков свои войска. В Москве за 3 года перед тем было заключено с Польшей Диулинское перемирие на 14,5 лет, и патриарх Филарет от лица своего сына уверял султана в дружественном расположении московского правительства и обещал послать войско против польского короля, как только он хоть чем-нибудь нарушит заключенное с ним перемирие. Что ж, русские напали на Речь Посполитую и откусили от нее приличный кусок. Только вот Осману это не помогло. Свои убили. Вместе с Кантакузином в Турцию в 1622 году были отправлены посланниками Иван Кандырьев и дьяк Бормосов. Они застали в Константинополе большую смуту. Султан Осман был убит янычарами, и на его место был возведен его дядя Мустафа. Янычары бесчинствовали в столице, держали в осаде московских посланников и заставляли их откупаться довольно-таки высокой ценой. В конце концов, посланники были отпущены с обещанием султана быть в мире с московским царем и запретить азовским нагаям нападать на московские пределы. Только злоключения посланников этим не кончились. Донские казаки снова начали свои набеги на турецкую землю, и посланников задержали поэтому в Кафе, а затем в Азове, грозя их убить. Когда после Мустафы султаном стал Мурад IV, Михаил Федорович послал было к нему послов с поздравлением, но крымский хан Джанибек Гирей не допустил их и избил. И вот Мурад сам прислал к царю снова Фому Кантакузина. Кантакузин от имени султана поклялся с великим государем царем Михаилом Федоровичем быть в дружбе, любви и братстве вовеки неподвижно, послами и посланниками ссылаться на обе стороны без урыва, и попросил помочь в распри с бывшим вассалом, крымским ханом. И вот бояре после 2 недель обсуждения приняли решение выслать в Крым войска. К дончакам приговорили послать все тех же, Ивана Кандырева и дьяка Бормосова. Дворянин Кандырев был чуть ли не единственным послом, где он только не побывал за последнее время. В 1614 году дворянин Иван Кандырев был отправлен царем Михаилом Федоровичем в Ногайскую Орду, чтобы убедить Иштыряк Бия не оказывать военной помощи донскому казацкому атаману Ивану Заруцкому, укрепившемуся в Астрахани. В 1615 году Иван Гаврилович Кандырев был отправлен во Францию с наказом и жалобой на польского и шведского королей и с известием о вступлении на царский престол Михаила Федоровича Романова. «Послали мы к вам, брату нашему», — говорилось в царской грамоте, данной ему, «наше государство обвестить Сигизмунда, короля, и шведских, прежнего и нынешнего, королей, неправды объявить. А вы, брат наш любительный, великий государь Людвиг Король, нам бы, великому государю, способствовал, где будет тебе можно». Король Франции Людовик XIII принял тогда московского посла в Бордо очень любезно. По просьбе его согласился в ответной грамоте царю написать царское именование сполна, но помощи не оказал. Тем не менее, благодаря посольству Кандырева завязались дипломатические сношения России с Францией. Кроме того, Ивану Кандыреву было получено также сватать за царя какую-либо из французских принцесс дома Бурбонов. Не преуспев в последнем, Кандырев после возвращения сообщил царю много важных сведений о политическом состоянии в Европе. В апреле 1618 года Кандырев ездил в польский лагерь к королевичу Владиславу, находившемуся в Вязьме, чтобы договориться о начале мирных переговоров, но эта поездка не имела успеха, и вот теперь снова Ивану Гавриловичу нужно в путь собираться. С тех пор многое изменилось, во многом благодаря Петруше Пожарскому, и невесту в Дании сосватали, и ляхов побили, и с Людовиком договор заключили. Да и идущая сейчас война со шведским королевством столь успешна, тоже во многом благодаря вмешательству в нее полка Вершиловского. Вестники из Финляндии и Ингерманландии прибывали чуть не раз в седмицу и каждый раз с хорошими вестями. Первое известие пришло от князя Дмитрия Петровича Пожарского-Лопаты. Говорилось в нем, что Петруша взял неприступную крепость Нейшлот и разбил целый полк шведский, и при этом только двое раненых у него. Да и то это случилось не во время боя, а когда сдавшихся шведов из воды вытаскивали. Один из офицеров, после того, как его выловили и на твердый лед поставили, выхватил кинжал и ранил двух своих спасителей. Дикий народ. Их спасаешь, а они кинжалами благодарят. Шведа того назад купаться столкнули и доставать не стали. Князь Пожарский Лопата через несколько дней крепость занял, а пленных отправил родственнику, Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Петруша же, по письму Дмитрия Петровича, ушел с полком на полночь. А вскоре и от самого Дмитрия Михайловича вестник примчался. Сдали шведы Карелу. Старший Пожарский оставил там 300 стрельцов новгородских. Пленных отправил в подготовленный в Твери острог, а сам со всем войском и осадной артиллерией двинулся к Выборгу на помощь князю Адаевскому, осадившему Выборгский замок. От Карелы до Выборга почти 100 верст, но уже дошли. Подеет, Дмитрий Михайлович, и скоро можно и о падении этой крепости весточки ждать. А вчерась и еще от одного Пожарского грамотку доставили. Роман Петрович Пожарский овладел шведской крепостью Ньюенсканс или Ньеншанс, как ее на Руси называют. Он тоже оставил часть войска в крепости, а сам с артиллерией двинулся к Ивангороду. Так скоро все земли, что по столбовому договору, с Веем отошли, назад вернем. Да еще ведь и сверх того прихватим. Вот ведь что значит четверо пожарских. А еще и Федор Дмитриевич подрастает. Интересно, куда это Петруша полк свой повел? А еще интереснее, что он скажет о решении Думы Боярской. Государь поднял руку, прекращая спор. Нужно заканчивать эту толоку. Его ждет жена с дочкой. Царица Дарья родила седмицу назад девочку, которую назвали Ирина, царевна Ирина Михайловна. Событие 65-е. Петр смотрел в бинокль на крепость местечка Кристененстад и соображал, стоит ли вообще его захватывать. Зря он сюда поперся, только время потерял. В деревушке было два десятка домов, и на самом берегу стояла деревянная крепостишка с двумя невысокими башенками. Блин, Горелый, нужно было сразу идти на Бьоренборг. А так получится лишних 200 километров протопали, чтобы посмотреть на занесенную снегом шведскую деревушку. Все из-за этого проклятого капитана Свенсона, бывшего коменданта Нейшлота. Хотя, надо просто правильно ставить задачи. Что он сказал шведу? Веди кратчайшей дорогой до самой северной крепости на берегу Ботнического залива. Слава богу, хоть название залива не поменялось. Как узнал Пожарский, в шведском есть слово «боттен», что означает неизменность, дно. Ботнический залив неглубок, и в нем множество островов. Вот его так и назвали. Еще и карта, что захватили у полковника фон Штольца, виновата. Там эта крепость Ваза была нанесена, но вот расстояния все искажены. Плохо все в 17 веке с картами. Леним, что ли, картографов выучить, да собственную землю правильно нарисовать. По дороге к побережью захватили, сожгли и отправили жителей к Батяньке, в поселение Миккелли. Потом к Ангасниеми, затем Ювяскуля. В следующем поселении Сейняйоки жителей уже на Русь-матушку послал Петр с большим опасением, что не дойдут. По его прикидкам, до Выборга отсюда километров 400. Это по нынешним меркам чуть не месяц ползти. Ну и ладно, если по дороге свернут и найдут себе место, где перезимовать можно, то и черт с ними. Петр посчитал, что отправил в Вершилово уже больше 200 семей. Если их распределять по пяти его городкам, то получится по 40 семей. Это очень много. Так никакой ассимиляции не получится. Нужно, чтобы русское население преобладало. Хорошо, он ведь теперь судья переселенческого приказа. Отправим людей еще и в Самару, Саратов, Царицын. Немного отправим Баюшу Разгильдееву. Все равно много. Стоп, а если в смоленские села отправить по паре семей в каждое? Там у него 12 сел, значит смело 25 семей можно отправлять. Ну и в Вершилово придется немного оставить. Тогда в городки попадет семей по 20. Это уже нормально. Детей будут учить в школах, и лет через 40 переселенцы финский язык забудут, примут православие и станут обычными русскими людьми. Спиться в его городках они не смогут, там практически сухой закон. Финны, или как они себя называют, суоми, народ работящий. На днях от капитана Свенсена Пожарский узнал, что суоми – это чешуя, потому что финны делали себе одежду из рыбьей кожи. Ихтиандры, блин. Жили чухонцы бедно, еще беднее, наверное, чем вся Русь, за исключением Вершилова. Все домотканное и вообще собственными руками изготовленное. Лошаденки и коровенки мелкие. Выживали местные в основном за счет рыбалки, кругом озера и реки. Вазу взяли просто, переоделись в шведскую форму и во главе с полковником фон Штольцем спокойно спецназ Афанасия Бороды в открытые ворота въехал. Весь гарнизон насчитывал 30 человек. Убитых получилось 7, остальные сдались. Двое офицеров оказались голландцами и приняли предложение князя Пожарского влиться в их сплоченные ряды. Голландцы пригодятся. Есть у Петра пару проектов по нижним землям. Следующим городом, который на пути к цели, надо захватить будет Бьорнеборг. До него строго на юг почти 200 километров. Нужно поспешать, уже февраль и зима кончится, а впереди еще несколько сотен километров. Событие 66. Ян Баптиста ван Гельмонт получил от князя Пожарского странное задание. Было это еще в конце сентября. Они всем своим коллективом уже научились вполне безопасно получать нитроглицерин, и из него уже динамит. Петр Дмитриевич посмотрел на это и сказал, что пока надо эти опыты прекратить. Снарядов наделали достаточно, и ладно. Сейчас есть более важные задачи, чем людей убивать. Иоганну Глауберу он поручил попытаться все же получить анилиновые красители. Йозефу Марку ван Бодлю наказали довести до промышленных масштабов производство соды из соли, что привезли с Каспийского моря. А вот ему, сморщившись и покачивая головой, князь предложил получить фосфор. Я не знаю, как это делается. Знаю только, что его можно выделить из человеческой мочи. «Только из человеческой?» – удивился Ян Баптиста. «Не знаю, может быть, это зависит от того, что ест человек. Попробуйте из мочи коровы и лошади, свиньи». «И как же этот фосфор получить?» Ван Гельмонт идеей загорелся. «Ну, кто из нас химик? Говорю же, не знаю». Попробуйте для начала приличное количество выпарить на медленном огне. Затем как-то нужно получить не жидкость, а твердое тело. Прокалить может. Понятно, что получим соли и оксиды, а нам нужно чистое вещество. Значит, нужно еще раз прокалить с размолотым в порошок древесным углем. Зато я точно знаю, что должно получиться. Это должен быть белый порошок, и он должен светиться в темноте. Только будьте осторожны, фосфор ядовит, работайте обязательно в марлевой повязке и лучше не в закрытом помещении. Ну и главное, не вздумайте его пробовать на вкус и лучше голыми руками не трогайте. Хорошо, ваша светлость, получу я этот фосфор и что дальше? Ян Баптиста задал этот вопрос уже просто так, сам он уже составил в голове маленький план. Дальше попробуйте получить состав, который бы загорался от трения. Я знаю только, что нужен клей. Нужно сделать полученную субстанцию достаточно твердой. попробуйте добавить серы и оксида свинца. Они проговорили еще некоторое время. Князь рассказал и конечную идею. Нужно намазать полученным составом деревянную палочку, а когда головка палочки затвердеет, то при трении она должна загореться. И тогда не нужны будут кресала и труты. Просто замечательно. Прошло уже 5 месяцев. Фосфор Янгельмонт вместе с сыном получили. Оказалось, нет ничего сложного. И этот порошок и в самом деле светился в темноте. Кроме самого фосфора, получил Вангельмонт и фосфорную кислоту. Сын надоумил обработать полученный порошок всеми возможными кислотами. И серный, и азотный, и полученный недавно Глаубером, соляной, названной так в честь соли, из которой ее получили, обработав соль с озера Баскунчак концентрированной серной кислотой при большой температуре. Эффект дала как раз азотная кислота. По ходу экспериментов Ян Баптиста проверил и прочитанную им в книге немецкого алхимика Андреаса Либавия «Алхимия» методику получения царской водки. Все получилось. Акварегия легко растворяла золото. А вот так называемые спички никак не хотели получаться. Помог Жанре. Он по поручению князя Пожарского занимался получением калиевой селитры. Ничего сложного. Просто обрабатывать поташ азотной кислотой. Проблема была в выделении и очистке, но француз и с ней справился. Вот у него и появилась уйма времени свободного. Задание князя он выполнил, а тот уехал воевать, и нового никто Жану не дал. Вот тогда Ре и решил вернуться к тому, с чего начал в Вершилово. Стал изобретать краски, и буквально сразу ему улыбнулась удача. Он поместил в колбу свинец и селитру и долго держал свинец расплавленным. В результате у него получился красивый оранжевый порошок. Жан стал проверять его на пригодность для покраски фарфора, но при большой температуре порошок становился желтым, то есть превращался в обычный оксид свинца. Что ж, оранжевая краска была, конечно, красивой, но желтая тоже нужна. Зато французу пришло в голову обработать эту оранжевую краску азотной кислотой. В результате у него получился темно-коричневый порошок с запахом озона. Как краска он не годился, ничего красивого. Разочаровавшись, Ре на всякий случай еще раз обработал этот порошок сначала азотной кислотой, потом серной, а потом соляной. Вот при обработке соляной из колбы и стал выделяться газ с острым запахом. Всем даже пришлось выбежать из лаборатории и потом долго ее проветривать. Жан после этого стал работать аккуратнее, но опыты с этим желто-зеленым газом не прекратил. Только запах все равно был невыносим, и Ван Бодель отселил француза в сарай. А через несколько дней Ре всех удивил. Он принес и продемонстрировал белый порошок, который в смеси с серой легко вспыхивал. Порошок этот француз получил, пропуская желтый ядовитый газ через нагретый раствор поташа. Вот тут Вангельмонт и вспомнил про спички. А что если смешать этот порошок с фосфором? Смешали, потерли о камень. Состав вспыхивал, даже почти взрывался. И спички не всегда загорались. Головка уже прогорала, разбрызгивая искры, а деревянная палочка еще не загоралась. Нужно было замедлить горение головки. Выход нашелся в изобретении фосфорно-серных спичек, головка которых изготавливалась в 2 этапа. Сначала черенок обмакивался в смесь серы, воска, небольшого количества новой соли Ре, бертолетова соль, и клея, а затем в смесь белого фосфора, опять соли Ре и клея. Вспышка фосфора зажигала более медленно горящую смесь серы и воска, от которой зажигался черенок спички. Для стабильного горения и чтобы обезопасить спички от воды, черенок стали пропитывать воском. Это было просто чудо. Интересно, а откуда князь Пожарский узнал о спичках? Опять прочитал в своей книге древних атлантов? Эх, сейчас бы сюда эту книгу, сколько в ней должно быть всего интересного. Пока ждали возвращения князя Пожарского, в Вершилово и захваченной войной Европы приехало сразу несколько медиков, больше занимающихся химией, чем лечением людей. Двое были из Парижа, их переправили с помощью банка «Взаимопомощь». Первого звали Себастьян Бассо. Он был кальвинистом и преподавал риторику в кальвинистской академии в городе Ди, центре французского кальвинизма. Антиаристотелевские взгляды Бассо были известны лидерам его религиозной общины, и в 1620-м он был вызван в Женеву для объяснения с кальвинистскими теологами. Постоянные трения с руководителями академии привели к тому, что в 1623 году Бассо был вынужден покинуть Ди и переехать в Париж, где и обратился за помощью в банк для кредита на опубликование своей книги. До этого сочинение Бассо «12 книг по натуральной философии против Аристотеля» было издано в Женеве в 1621 году. Из разговора с Бассо Ян Баптиста понял, что тот отрицает аристотелевское разделение Вселенной на надлунную и подлунную области. По его мнению, вся материя состоит из четырех типов атомов, соответствующих элементам Земли, воды, воздуха и огня. И эти атомы могут объединяться между собой в молекулы. Теперь, прожив 2 года в Вершилово, Ван Гельмонт вспомнил, как над ним смеялся Иоганн Кеплер. На самом деле, какой бред с этими подлунными областями. Что ж, доктору Бассо тоже придется начинать с первого класса школы. Вторым был доктор Шарль де Лорм, знаменитый чумной доктор. Он изобрел костюм для докторов, которые имеют дело с больными чумой, и тоже пришел в банк за кредитом на изготовление и продажу потом этих костюмов. Костюм, предложенный де Лормом, был сделан по образу кожаных доспехов легкой пехоты. Помимо известной клювастой маски, он включал в себя длинный от шеи до лодыжек плащ, узкие брюки, перчатки, ботинки и шляпу. Все эти элементы костюма выполнялись из вощеной кожи или, на худой конец, из грубого холста, также пропитанного воском. Считалось, что маска с клювом, придающая доктору вид древнеегипетского божества, отпугивает болезнь. Но у клюва была и функциональная нагрузка. Он защищал врача от болезнетворного запаха. Клюв или его кончик были заполнены сильно пахнущими лекарственными травами, которые облегчали дыхание при постоянном чумном смраде. А поскольку чумной доктор для профилактики постоянно должен жевать чеснок, клюв защищал окружающих от чесночного запаха. Кроме того, врач помещал ладан на специальной губке в ноздри и уши. Чтобы он сам не задохнулся от всего этого, в клюве имелись 2 небольших вентиляционных отверстия. Маска имела также стеклянные вставки, защищающие глаза. Длинный пропитанный воском плащ и кожаная или промасленная одежда из плотной ткани были нужны, чтобы не допустить контакта с больными. Действия в костюме сводились лишь к вырезанию или прижиганию чумных бубонов. Чумные врачи практиковали кровопускание и другие меры, такие как помещение лягушек на бубоны, чтобы сбалансировать соки нормальной жизни. Денег ему в банке дали, но с продажей не заладилось. Вот в банке ему и предложили бросить заниматься ерундой и ехать в Вершилово. Сейчас Ван Гельмонт понимал, что кровопускание при чуме только вредит, а лягушки – это просто смешно. Но ведь 12 лет назад в Антверпене во время эпидемии чумы он и сам был таким же врачом-вредителем, как их называет Петр Дмитриевич. 2 других были немцами. Первый был Даниил Зеннерт, профессор медицины в Виттенберге. Ван Гельмонт был знаком с его книгой, вышедшей 5 лет назад, «Epitome scientia naturalis», что переводится на русский как «натуральный», соответствующий законам природы. В книге он тоже доказывал, как и Себастьян Бассо, что все состоит из 4 атомов. У всех атомов есть изначально определенные формы, и только на движении атомов или телец основывается всякое изменение. Причину соединения атомов Зеннерт предлагает видеть именно в формах, в которых Бог образовал эти атомы. Да, а ведь 5 лет назад Ян Баптиста восхищался книгой этого немца. Этому тоже придется начинать с первого класса. Последним был химик Йохансен Хартман, профессор химии и медицины в университете Марбурга. Его книгу «Помощь начинающим изучать химию» Ян Баптиста в свое время тоже читал. Тоже бред про то, что причиной всех болезней является образование в теле больного избыточных едкостей кислотной или щелочной природы, и в соответствии с принципом «противоположное лечи противоположным» при одном типе болезней нужно назначать щелочи, при другом – кислоты. Ну, это сейчас голландец понимал, что бред, а в то время сочинение этого немца стало его настольной книгой. И ведь всего 2 года жизни в Вершилово. Невежество всех этих профессоров угнетало. Как можно все так запутать? Понятно, почему князь Пожарский не советовал писать ученым Вершилова письма в Европу с описанием своих открытий. Не поймут и будут смеяться. Целые книги напишут, чтобы высмеять русских. Да и бог с ними. Намного лучше быть высмеянным русским, чем просвещенным европейцем. Хоть жив останешься, если заболеешь. Событие 67. В Миасе до самого февраля 1624 года или лютня 7131 года от сотворения мира все было спокойно. Прибывшие с последней партией переселенцы потихоньку обживались, учили русский, справляли свадьбы, крестили детей. Были, конечно, проблемы, ведь из более чем 100 семей, что привез с собой сын князя Разгильдеева Чипкун, больше половины были немцы. Еще 20 семей были башкиры, что забрали у Мурзы Бадика Байкубета. Шульга даже попросил Чипкуна на обратном пути сказать Мурзе, чтобы башкир пока не покупал. С этими-то не очень понятно, что делать. Часть решила крестьянствовать и распахала себе наделы. Часть переквалифицировалась в металлургов, но больше 20 семей захотели продолжать заниматься овцеводством. С ними намучились. Все-таки вокруг не бесконечная степь, а лес с небольшими полянами и пойма реки. Пришлось даже лес частично, недалеко от города, вырубить. Так-то лес на строительство и на производство древесного угля сплавляли по реке. Причем пришлось и против течения тащить хлысты. Много леса надо. Население Миаса достигло без малого 400 семей, почти 2000 человек. Только разобрались с башкирами, пришлось немцами заниматься. Захотели они кирху строить. «Давайте так, земляки», — ответил им Никита Михайлович. «Когда пастор ваш прибудет, тогда и начнем строить. Дело это непростое. Нужно летом много леса заготовить». Правильно тогда отложили эту стройку. Вон, 3 семьи уже в православие перешли. Лиха беда начала. Башкиров вон уже всех окрестили, да и вагулов тоже. Со школами тоже все хорошо получилось. Младшие классы обучает отец Парамон. У батюшки своих чад 8 душ, а теперь еще больше 100 учеников. Но везде успевает этот подвижник. Не зря его патриарх медалью наградил. А вот 3 класс обучают 5 подростков, что на год приехали в Миас из Вершилова. Эти осенью уедут, но обещал князь Пожарский новых школьников вершиловских весной прислать. Те уже и 4 класс учить будут. И ведь совсем радостное событие одно случилось поздней осенью прошлого года. В Белорецк уже перед самыми холодами приплыла маленькая ладья с 4 казаками. Никита Михайлович как раз был в Белорецке, проверял готовность городка к зиме, сколько дров заготовили, да сколько хлеба. Казаки причалили к новому, только в этом году построенному каменному причалу, и один из них, увидев Шульгу, помчался к нему, размахивая руками. Оказалось, что это князь Пожарский выполнил часть своего обещания и доставил-таки из Туринска, что основали казаки на реке Тура, на месте разрушенного казацким атаманом Ермаком татарского поселения Епанчин-Юрт, его младшего сына Якова. Теперь-то Яков успел уже и ожениться на дочке рудознатца Тихона Иванова. Да и казаки остались в Миасе, понравилось им здесь. 2 тоже жен себе нашли. Эх, теперь бы еще и Ивана, старшего сынка, из Тюмени вызволить. Но, дождавшись Якова, мэр Миаса не сомневался теперь, что и 2-го сына сможет Петр Дмитриевич сюда привести. Интересно, что добирались казаки с сыном уж очень круженным путем, сначала почти до Казани с самого Урала, а уж потом по Белой досюда. Может быть, на следующий год поспрашать вагулов да организовать экспедицию к Тюмени напрямик отсюда. Петр Дмитриевич говорил, что до Тюмени от Миасса не больше 400 верст. Рядом ведь совсем, а приходится такого кругаля давать. Беда пришла с небольшого хребта на юго-западе, что местные назвали Пасын, что значит «светлый», а пасущие там овец башкиры переименовали в Нурале, что в переводе с их языка тоже «светлый». Из русских туда ходили одни рудознатцы Ивановы, поэтому на карте, что с их слов рисовал Шульга, хребет и остался с названием Нурале. К Никите Михайловичу вечером, 5 февраля, примчался на взмыленном коне Санька Иванов, сын рудознатца Тихона Иванова, и, еле переводя дыхание, выпалил. «Татарва! Много! Сюда едут!» После чего залпом выпил стакан предложенного теплого молока, отдышался и продолжил более связно. «Мы на хребте Нурали были, медную жилу искали, а я решил на самый верх подняться, вот их и увидел, несколько сотен их, все на конях, и сюда едут. Я целый день скакал, а им ночевать придется, завтра к полудню ждать надо». «Почему же вы решили, что татары?» Пытаясь обмануть себя, с надеждой спросил у мальца мэр. «Так луки у всех, и лошадки маленькие да лохматые, все как стрельцы бают!» Уверенно гнул свое парнишка. Никита Михайлович послал за присланным с Москвы воеводой, боярским сыном Семеном Росляковым, а сам задумался. Какими силами они располагают? Очень плохо, что большая часть стрельцов, целых 5 десятков, сейчас в Белорецке. Их бывший воевода Казани отправил туда строить дома для переселенцев на следующий год. Опять ведь Петр Дмитриевич пришлет под сотню семей. Надо с зимы начинать лес валить, да строить, чтоб к весне успеть. В самом Миассе начнут строить после Белорецка. Здесь с лесом сложнее. Получается, что в Миассе сейчас только те стрельцы, что из Вершилова прибыли. Итак, что имеем? 3 десятка вершиловских стрельцов и приехавший с 2 стрельцами этим летом воевода. Получается 33. Плюс сам Шульга и 2 его охранников, тоже бывшие стрельцы. Итого 36. Стоп, ведь есть еще 3 донских казаков. Эти тоже огненному бою обучены. 39. Посчитаем еще сына Якова и 2 рудознатцев Ивановых. Все стрелять из мушкета тоже умеют. Итого 42 человека. Не густо. Зато мушкетов новых, батарейных, Чипкун летом целых 50 штук привез. Из старых фитильных еще 4 десятка есть. Будем считать, что есть у нас 90 мушкетов. Значит, каждый без перезарядки сможет 2 раза выстрелить. Прервал мысли Шульги прибежавший Росляков. Пообсуждали беду 10 минут и решили, что все одно все в небольшую крепость не войдут. Больно много народу стало в Миассе. Придется встречать поганых за городом и только баб с детьми малыми затворить в крепости. Еще прикинули, что ведь есть и лучники. Во-первых, 6 нагайцев, да вагулов нужно кликнуть, их без малого 2 десятка. Ну и башкир с 10 луками балуются, ходят с местными на охоту за белкой и соболем. Ничего, бог даст, отобьемся.